Эта парочка выглядела сейчас уже так, словно они знали друг друга целую вечность. Дарин крошечной серебряной ложечкой поддевала ягоду со дна своего бокала. Олень не чавкал каждый раз, когда она подносила ложку к губам, изображая из себя собаку, готовую выхватить у нее добычу. Дарин хихикала и продолжала выуживать ягоды из коктейля. Мне начало казаться, что в водке я наконец-то обрела свой напиток. У нее вообще не было никакого вкуса. Но она проникала мне в живот, как шпага в живот шпагоглотателю, и заставляла меня чувствовать себя могущественной и богоподобной. «Пойду-ка я, пожалуй», — сказал Фрэнки, поднимаясь с места. Я не в состоянии была хорошенько разглядеть его. Здесь было слишком темно и накурено. Но, пожалуй, впервые я услышала, какой писклявый и противный у него голос. Никто не обратил на Фрэнки никакого внимания. «Послушай-ка, Ленни, ты мне кое-что должен. Помнишь, Ленни, что ты мне кое-что должен? А, Ленни?» Я подумала, как это странно, что Фрэнки напоминает Ленни о долге в нашем присутствии. Мы ведь совершенно посторонние люди. Но Фрэнки не уходил и все время хныча повторял одно и то же, пока Ленни не полез в карман и не достал оттуда целую кучу денег. Выбрав из нее одну бумажку, он сунул ее Фрэнки. Кажется, это было $10. «Заткнись и вали отсюда!» На мгновение мне почудилось, будто Ленни говорит это не только своему приятелю, но и мне. Однако тут я услышала слова Дарин. «Никуда без Элли не поеду». Надо отдать ей должное. Мое фальшивое имя она запомнила с первого раза. «Ах да, Элли поедет, верно, Элли?» И Ленни подмигнул мне. «Конечно, поеду». Фрэнки уже растаял в ночи, а против Дарин и ее спутника я ничего не имела. Мне хотелось повидать здесь как можно больше. Я люблю наблюдать за людьми, оказавшимися в критической ситуации. Если я становлюсь свидетельницей дорожной аварии или уличной драки, или же мне в лаборатории показывают мертвого младенца под стеклянным колпаком, я гляжу во все глаза и стараюсь навсегда запомнить это зрелище. Таким образом, мне удалось узнать множество людей, которых я ни за что не узнала бы иначе. И даже если они удивляют меня или причиняют мне боль, я никогда не отвожу глаз и делаю вид, будто мне и без того известно, что на самом деле мир именно и настолько ужасен. Глава вторая. Квартиру Ленни невозможно было спутать с чьей-нибудь другой. Она представляла собой точную копию внутреннего дворика на каком-нибудь ранчо, оборудованную, однако же, в многоквартирном нью-йоркском доме. Как он рассказал, кое-что тут ему пришлось перестроить, чтобы сделать помещение пошире, а к тому же он велел обшить сосновой панелью стены и соорудил специальный, тоже из сосновой панели, бар в форме подковы. Пол, как мне кажется, тоже был обшит сосной. Огромные шкуры белых медведей были раскиданы на полу, а единственной мебелью служили несколько низких кроватей, застланных индейскими коврами.